Дорогие друзья, есть разные виды служения благовестия. У нас был семинар 15 числа этого месяца. И тема семинара нашего была – это библиотечное служение. Вот нас много собралось, братьев, мы как-то вот посмотрели еще раз на служение библиотечное. Мы нашли, что очень много упущено в этом служении. К этому семинару мы заготовили такие вот штендеры, где вот стоят они, с двух сторон написано «Христианская библиотека», «Книга Библия», такие цветные, красивые, чтобы в каждой церкви по несколько штук могли быть вот такие вот штендеры для того, чтобы люди идут, о, это видно. А то где-то там очки продают, допустим, или цветы, там такие красивые вот эти рекламки, а «Христианская библиотека», иногда вообще ничего не написано. Вот заготовили это, рассматривали, кто должен быть, какие книги должны быть, вот подготовили трактат, так сказать, называется «Библиотека в каждый дом». Трактат, и там, ну, например, 10 наименований книг, к примеру, «Иисус, наша судьба» и аннотация короткая этой книги. Вот, например, ну, самое главное там, или вот сейчас вот вышли книжечки новые, да, вот издательстве «Иисус – единственный путь к спасению». Вот 10 книг и короткое описание. И диски, евангелизационные диски для тех, кто обременен, допустим, оккультизмом или там наркоманией там, или еще. Вот диски, пение, допустим, там хоровое или еще, кому что нравится. И вот такой буклет. Мы же отходим по рынку, иногда нам суют в руки. Возьмите, возьмите. Люди берут, положил в карман и пошел. Дома почитаю, если будет время. И вот это вот называется библиотека в каждый дом. Раз человеку дал, он не смотрит на нашу библиотеку, но это возьмет. А там написано, если вы хотите получить диск или книгу, вы можете позвонить по такому-то телефону или прийти в дом молитвенный. Человек позвонит, ага, это уже человек интересуется. Мы придем к нему домой, принесем, что он просит, и побеседуем. То есть столько различных вариантов вот этого служения библиотечного, чтобы улучшить наше служение. Друзья, ну я что хочу сказать? Много способов. Есть маршруты определенные, группа собирается, музыканты едут. Какое бы ни было служение, но без молитвы мы пропели о молитва, в жизни Богом ты дана». Вот мы собираемся группой, 2 недели, дальняя поездка, много населенных пунктов, где мы должны выйти в город с благовестием. И я всегда ищу людей, группы какие-то, церкви. Мы будем на служении, молитесь». И мне говорят, будем молиться. О, уже легче. Молитесь, пожалуйста, будем молиться. Слава Богу. И вот когда тыл такой крепкий, надежный, да, вот, то можно и на линии фронта где-то воевать. Мне очень нравится притча, когда один человек ночью пришел к своему другу и говорит, друг, дай мне 3 хлеба. А тот говорит, ты нашел время. Вот ты нашел время. Я уже на постели, дети ли мои со мною, не могу встать. И написано, если по-хорошему не встанет, не даст. По неотступности все равно встанет, он же ему спать не даст. Встанет и даст, сколько просит. Вот этот человек, который на постели, порядочный человек, у него хлеб есть, ну, знают, куда прийти. У него дети на постели, они где-то не гуляют по ночам. Он отработал день, у него все есть. А этот... пришел ночью, дай хлеб. Но мне второй нравится еще больше. Он сам лег спать, обойдусь, ладно. Но друг пришел, как его уложить? Он бы мог сказать, слушай, ничего нет, уложись спать. Да ладно, хотя бы переночевать. Нет, подожди минутку, сейчас. И побежал к тому, у кого есть. Дай, ко мне друг пришел. Я не для себя прошу. Я бы не пришел к тебе, но друг пришел. Я его не могу уложить спать. У тебя есть, дай. И вот этот второй, он так похож на Иисуса Христа. Он пришел на эту землю, он ничего не имел, ничего. Он расточил себя. И сегодня он идет к друзьям и стучит. Слушай, вот там надо дать, вот там надо, вот там благовестие, вот там молиться надо, вот там помоги транспортом, материально где-то. Не для себя. Друг нуждается. А этих друзей вокруг в мире, сколько их нуждающихся. Друзья, вот мы пришли сюда, кто-то действительно не проповедует за кафедрой, не ездит в группах благовестия, а может даже на библиотеке не стоит, но ты можешь участвовать, можешь, подумай как, есть твое место, может ты похож на того, который лег, закрыл дом, не беспокойте меня, но у тебя есть чем поделиться, можешь гараж открыть, холодильник открыть, есть, можешь, и ты нужен, нужен, не закройся так, чтобы не достучаться до тебя. Не закройся. Сейчас музыканты исполнят гимн «На юге ласковом». И там такие слова. Служение ближнему, служение искренним, оно проявится не только на словах, на делах. Вот где доказывается любовь к Богу, к ближнему. Только на делах. Дай три хлеба. Или два хлеба там написано. Вот тогда твое служение будет соучастием в великом деле благовествования. Пожалуйста, послушаем.